«Вас никто в этом не обвинял», — сказал я так же взволнованно, как и она. «Если я не ошибаюсь», — голос ее прервался, — «это вы вошли в кухню в тот вечер, когда она сжалилась надо мной. Она не оттолкнула меня, как другие. Она была ко мне так добра, так помогла мне. Это были вы, сэр?» «Да, это был я. Если бы я причинил ей зло, я давно была бы уже в реке», — сказала она, и страшен был ее взгляд, который она бросила на воду. «Я очутилась бы на дне в первую же зимнюю ночь, если бы в том была и моя вина». «Причина ее бегства хорошо известна», — сказал я. «Вы ни в чем не виноваты. Мы этому верим, мы это прекрасно знаем. О, если бы у меня было не такое дурное сердце! Я могла бы стать лучше благодаря ей!» — воскликнула девушка с горьким сожалением. «Как она была ко мне добра! Как ласково она со мною говорила, и как она была права! Подумать только, я ведь знаю, кто я такая, так разве могла бы я захотеть, чтобы она стала такой же? Я потеряла все на свете, жизнь мне недорога, а тяжелее всего для меня, что мы расстались с ней навсегда». Мистер Пегати стоял, опустив глаза, и держался одной рукой за планшир лодки, а другой закрыл лицо. Незадолго до того вечера, когда шел снег, я узнала от кого-то из нашего города о том, что случилось. «Плача», — говорила Марта. «Горше всего мне было думать, что люди вспомнят, что я была с ней когда-то знакома, и скажут, будто это я ее совратила. Видит Бог, я готова умереть, лишь бы вернуть ей доброе имя». Она давно отвыкла владеть собой. И было страшно смотреть, как она терзалась от горя и угрызений совести. «Что я говорю? Умереть — это нетрудно. Я согласилась бы жить, — рыдала она, — я согласилась бы жить, я состарилась бы на этих проклятых улицах, я бродила бы по ним в темноте, и все бы шарахались от меня, а я бы видела, как загорается день над этими мрачными домами, и вспоминала, как то же самое солнышко заглядывало, бывало, и в мою комнату. Да, чтобы ее спасти, я готова была бы пойти даже на это». Опустившись на землю, она схватила горсть камешков и сжала их так, словно собиралась раскрошить, и снова скорчилась, сжалась в комок. Ее руки судорожно напряглись. Она сплетала пальцы перед лицом, как бы заслоняясь от света, и голова ее поникала, словно под тяжестью невыносимых воспоминаний. «Что же мне делать?» — сказала она, наконец, борясь с отчаянием. «Как мне жить дальше, такой, как я? Я проклятая! Я позорю всех, кому бы ни подошла!» Вдруг она повернулась к моему спутнику. «Растопчите, убейте меня! Когда она была еще вашей гордостью, вы считали, что я ее опозорю, если на улице коснусь ее рукой. Вы не поверите ни единому звуку, что бы я ни сказала. Да разве могли бы вы поверить? Вы сгорели бы от стыда, даже вот теперь, если бы мы с нею обменялись хоть словом. Нет, я не жалуюсь. Я не говорю, что она такая же, как я. Я знаю, какое между нами расстояние. Я только хочу сказать, что хоть я и преступная, и презренная, но благодарна ей от всей души и люблю ее. О, не думайте, что я уже больше никого не могу любить. Отшвырните меня, как это сделали все остальные. Убейте меня за то, что я такая, за то, что я когда-то знала ее, но не думайте так обо мне». Не помня себя, она умоляла его об этом. Он смотрел на нее, и когда она умолкла, тихонько ее поднял. «Марта, — сказал мистер Пегати, — упаси Бог, я тебе не судья. Кому-кому, но не мне судить тебя, моя девочка. Коли ты так думаешь, значит, ты совсем не знаешь, как я за это время изменился». Он помолчал, потом продолжал. «Так-то ты не понимаешь, почему этот джентльмен и я хотим с тобой поговорить. Ты не знаешь, зачем нам это нужно. Ну, так слушай». Его слова возымели на нее действие. Съежившись, она стояла перед ним и как будто боялась посмотреть ему в глаза, но ее бурная скорбь утихла и словно стала немой. Если ты слышала, о чем мы говорили с мистером Дэви в тот вечер, когда шел сильный снег, — продолжал мистер Пегати, — ты знаешь, что я пошел искать. И где только я не искал мою дорогую племянницу. — Да, мою дорогую племянницу, — повторил он твердо, — потому что Марта, она мне еще дороже теперь, чем раньше. Она закрыла лицо руками, но не пошевельнулась. — От нее я слышал, — продолжал мистер Пегати, — что ты рано осталась без отца, без матери, и не было у тебя никого, кто заменил бы их тебе, как это бывает у нас, рыбаков. Кто знает, будь у тебя какой-нибудь близкий человек, ты привязалась бы к нему, и для него стала бы за место дочери, точь-в-точь, как для меня, моя племянница. Она дрожала, и он поднял с земли ее шаль и заботливо накинул ей на плечи. Я знаю... Она пойдет со мной хоть на край света, только бы ей меня увидеть, — продолжал он. Но знаю я также, что она готова убежать на край света, только бы не видеть меня. Потому что, хоть она и уверена в том, что я ее люблю, — да, уверена, уверена, — повторил он, непоколебимо убежденный в истинности своих слов, — но ей стыдно. Этот стыд... нас разделяет. В каждом его слове, ясном и вразумительном, я находил новое подтверждение того, что он обдумал все это до мельчайших подробностей. «Мистер Дэви и я», — продолжал он, — «мы оба думаем, что наступит пора, когда она, бедняжка, одна одинешенька, направится в Лондон. Мы верим, мистер Дэви и все мы, что ты так же не повинна в той беде, которая с ней стряслась, как младенец в утробе матери. Ты говорила, что она была кроткой, ласковой, доброй к тебе. Я это знал, да благословит ее Господь. Я знал, что она всегда и ко всем людям так относилась. Ты благодарна ей, любишь ее, так помогишь нам ее найти. И Господь тебя вознаградит». Тут она впервые быстро взглянула на него, словно не верила своим ушам. — И вы мне доверитесь? — тихо и удивленно спросила она. — Всей душой, — ответил мистер Пегати. — Вы поручаете мне с ней поговорить, если я ее найду? Дать ей приют, если у меня будет, и потом, не говоря ей ни слова, пойти к вам и привести вас к ней? — спросила она торопливо. Мы оба в один голос ответили «Да, да». Она подняла глаза и торжественно обещала, что отдаст всю себя этому делу. Никогда она не откажется от него, никогда не отречется, ничто не отвратит ее от этого дела, пока остается хоть какая-то надежда. А если она не соблюдет верность ему и станет колебаться на пути к цели, которая теперь убережет ее от греха, да падет еще больший позор на ее голову, и да будет одна, если только это возможно, еще более несчастна, чем теперь, в этот вечер на берегу реки, и да лишится она навсегда помощи людей и Бога. Говорила она чуть слышно и обращалась не к нам, а к ночному небу, потом застыла в глубоком раздумье, не отрывая глаз от темной воды. Тогда мы решили сообщить ей все, что нам было известно, и я подробно рассказал ей все. Она слушала с великим вниманием, лицо ее поминутно менялось, но выражало всю ту же решимость, на глаза навертывались слезы, но она тотчас же овладевала собой. Казалось, будто душа ее переродилась, и она обрела глубокое спокойствие. Когда я окончил свой рассказ, она спросила, как нам дать знать в случае необходимости. Я вырвал из записной книжки листок и при тусклом свете уличного фонаря написал на нем наши адреса, а она спрятала листок у себя на груди. Я спросил, где она живет. Она помолчала, потом ответила, что не живет подолгу на одном месте, и, пожалуй, лучше нам ничего не знать. Мистер Пегати шепнул мне несколько слов. Та же мысль пришла и мне в голову, и я вытащил кошелек. но мне не удалось уговорить ее взять деньги. Не удалось также добиться у нее обещания, что она возьмет деньги в другой раз. Я убеждал ее, что мистера Пегати никак нельзя назвать бедняком, и мы никоим образом не можем согласиться, чтобы она тратила на поиски свои собственные деньги, но она оставалась непреклонной. Даже мистер Пегати не смог ее убедить. Она горячо благодарила его, но была непоколебима. «Можно найти какую-нибудь работу. Я постараюсь найти», — сказала она. «Ну, возьми хотя бы немного. Пока вы еще не нашли работу», — убеждал я. «Я не могу получать деньги за то, что обещала вам сделать», — сказала она. «Умирая с голоду, я и тогда не смогла бы их взять». «Дать мне деньги — это значит лишить меня вашего доверия, отнять у меня цель, которую вы мне поставили, отобрать то единственное, что спасает меня от реки. Во имя великого судьи, перед которым и вы, и все мы предстанем в день страшного суда, отбросьте эту ужасную мысль», — сказал я. «Каждый из нас, если только захочет, может творить добрые дела». Она вздрогнула, стала еще бледней, и губы ее задрожали, когда она ответила: «Может быть, вам дано было спасти и привести к покаянию погибшее существо. Боюсь так думать. Это слишком дерзко. Если я принесу хоть какое-то добро, у меня появится надежда, ведь до сих пор я приносила только зло. Первый раз за долгие годы моей жалкой жизни мне оказывают доверие и дают мне возможность попытаться что-то сделать. Больше я ничего не знаю, и больше мне нечего сказать». Снова слезы показались у нее на глазах, и снова она владела собой. Потом она протянула дрожащую руку, коснулась руки мистера Пегати, словно черпая у него целительную силу, и побрела по пустынной дороге. Она была больна, может быть, болела уже долго. Присмотревшись к ней ближе, я заметил, что вид у нее истощенный, измученный, и по запавшим глазам можно было заключить о длительной ее нужде. Мы последовали за ней на некотором расстоянии, наш путь лежал в том же направлении, и вышли на освещенные людные улицы. Я так верил ее обещанию, что спросил мистера Пегати, не покажется ли Марти, будто мы не доверяем ей, если и дальше пойдем за нею следом. Он был того же мнения. И так же, как я, верил в нее. Предоставив ей идти своей дорогой, мы повернули к Хайгиту. Он прошел со мной добрую часть пути, а когда мы расстались, возлагая надежды на успех нашей попытки, я заметил, что он задумчив и охвачен новым для него чувством сострадания, причину которого было нетрудно объяснить. Домой я вернулся в полночь. Остановившись у ворот и прислушиваясь к колоколу собора святого Павла, который, как мне казалось, я различал в звоне других колоколов, я с изумлением увидел, что дверь в бабушкином домике открыта, и на дорогу падает слабый свет. Я решил, что бабушка, которую я буял издавна, знакомый мне страх, следит за пожаром, якобы пылающим где-нибудь вдали, и потому направился к ней. С большим изумлением я увидел в ее садике какого-то мужчину. Он держал бутылку и стакан, из которого пил, и остановился, как вкопанный перед калиткой в густой листве, потому что луна уже взошла, хотя и пряталась за облаками, и в этом человеке я узнал того самого незнакомца, которого раньше считал плодом воображения мистера Дика, а затем видел однажды вместе с бабушкой на улице Сити. Он не только пил, но и ел, и по всем признакам ел с жадностью. Казалось, он с любопытством смотрит на коттедж, словно видит его впервые. Наклонившись, он поставил бутылку на земь, затем взглянул на окна и украдкой огляделся вокруг. Вид у него был беспокойный, пугливый, как будто ему не терпелось уйти. На мгновение кто-то заслонил свет, лившийся из двери, и появилась бабушка. Она была очень взволнована и положила ему в руку несколько монет. Я слышал, как они звякнули. — А что я с ними буду делать? — спросил он. — Больше я не могу дать, — ответила бабушка. Но тогда я не уйду. Можешь их взять назад, — сказал он. — Ты дурной человек, — возбужденно воскликнула бабушка. — Как ты можешь так со мной поступать? — Ах, да что тебя спрашивать? Это потому, что я так слаба, и ты это знаешь. Что мне делать, чтобы избавиться от твоих посещений? Остается только одно — бросить тебя на произвол судьбы. — Так почему ж ты не бросишь меня на произвол судьбы? — спросил он. — И ты еще меня спрашиваешь, почему? Какой же ты бессердечный!